Часть вторая. По воспоминаниям учителя, у первого воображаемого друга Билли не было имени. Однажды, в 3 года и 8 месяцев, когда Джимбо отказался с ним играть, Кэти была слишком мала, а папа не мог оторваться от книги, Билли сидел у себя в комнате и скучал в одиночестве. Потом он заметил перед собой темноволосого черноглазого мальчишку, который просто смотрел на него. Билли толкнул в его сторону игрушечного солдатика. Мальчик взял его, положил в грузовичок и начал катать туда-сюда. Они не разговаривали, но это было все равно лучше, чем просто оставаться одному. Тем же вечером Билли с этим мальчишкой видели, как отец залез в аптечку и взял пузырек с таблетками. Он видел и папино лицо в зеркало, когда тот проглотил все желтые пилюли. Потом Джонни сел за стол, Билли лег в свою кроватку, а безымянный мальчик исчез. Билли проснулся среди ночи от маминого крика. Он видел, как она бросилась к телефону и вызвала полицию. Билли стоял у окна, рядом с ним Джимбо. Они смотрели, как выкатывали носилки и как машины с мигалками увезли папу. Потом папа не возвращался, чтобы поиграть с ними, а мама была слишком расстроена и занята. Джимбо где-то гулял, а Кэти еще не доросла. Билли хотел с ней поиграть, поговорить, но мама сказала, что она еще совсем маленькая, и с ней надо обращаться очень и очень осторожно. Так что, когда ему снова стало одиноко и скучно, он закрыл глаза и заснул. Кристин открыла глаза и подошла к колыбельке Кэти. Когда малышка заплакала, Кристин по выражению лица догадалась, чего она хочет, пошла к той красивой женщине и сказала, что Кэти голодна. «Спасибо, Билли», — ответила Дороти. «Ты хороший мальчик. Присмотри за сестренкой, а я приготовлю ужин. Потом зайду, почитаю тебе на ночь и на работу». Кристин не знала, кто такой Билли и почему ее так называют, но обрадовалась, что ей разрешили поиграть с Кэти. Она взяла красный карандаш, подошла к стене возле колыбельки и нарисовала Кэти куклу. Когда Кристин услышала шаги, она подняла голову и увидела красавицу, которая сердито смотрела на стену и на карандаш в ее руке. «Это плохо! Плохо!» — закричала Дороти. Кристин закрыла глаза и ушла. Билли открыл глаза и увидел, что мама злая. Она схватила его, встряхнула, он испугался и заплакал. Мальчик не знал, за что его наказывают. А потом сам увидел на стене рисунок и подумал, кто же так набезобразничал. «Я неплохо!» — плакал он. «Ты рисовал на стене!» — кричала мама. Он покачал головой. «Это не Билли, это Кэти!» — сказал он, показывая на кроватку. «Не ври!» — Дороти с силой ткнула пальцем в его детскую грудь. «Врать плохо! Будешь врать, попадешь в ад! А сейчас отправляйся в свою комнату!» Джимбо отказался с ним разговаривать. Билли задумался, не он ли рисовал на стене. Немного поплакав, он закрыл глаза и уснул. Когда Кристин открыла глаза, она увидела, что у противоположной стены спит мальчик постарше. Она стала искать куклу, чтобы поиграть, но в комнате были лишь солдатики и машинки. Такие игрушки ей не нравились. Ее интересовали куклы, бутылочки с сосками и красивая тряпичная кукла Энни, как у Кэти. Кристин вышла из комнаты и отправилась на поиски кроватки Кэти. Пришлось заглянуть в 3 двери, прежде чем она ее нашла. Кэти спала, так что Кристин взяла куклу Энни и вернулась в свою кровать. Утром Билли наказали за то, что он взял у сестры игрушку. Дороти обнаружила куклу у сына в кровати и принялась его трясти. Она трясла Билли очень долго, ему стало казаться, что скоро отвалится голова. «Никогда больше так не делай!» — сказала она. «Это кукла Кэти!» Кристин поняла, что теперь надо быть поосторожнее, играя с Кэти в присутствии матери Билли. Поначалу она думала, что мальчик в другой кровати и есть Билли, но все его называли Джимбо, и она догадалась, что это старший брат. Сама она всю жизнь была Кристин, но все почему-то звали ее Билли, и она привыкла откликаться на это имя. Кристин очень любила Кэти, играла с ней, учила говорить новым словам. Она понимала, когда Кэти хочет есть и что ей нравится. Знала, когда у Кэти что-то болело, и если что-то было не так, рассказывала Дороти. Они вместе играли в дочки-матери, а когда мамы Кэти не было, они надевали ее наряды, туфли и шляпы и делали вид, будто поют в ночном клубе. Но больше всего Кристин нравилось рисовать что-нибудь для Кэти, только уже не на стенах. Дороти купила побольше бумаги и карандашей, и все говорили, что у Билли неплохо получается. Джонни выписали, но Дороти было не по себе. Когда он играл с детьми, сочинял песни или монологи, казалось, все хорошо. Но стоило ей отвернуться, он звонил букмекерам. Дороти пыталась положить этому конец, но Джонни начинал злиться, хамил ей и бил. Потом он переехал в мотель Midget Mansion, не отметив с ними ни Рождество, ни трехлетие Кэти в новогоднюю ночь. 18 января Дороти разбудил звонок из полиции. Тело Джонни обнаружили в его универсале, припаркованном возле мотеля. На выхлопную трубу был надет шланг, а другой его конец вставлен в заднее окно. Джонни Моррисон оставил предсмертное письмо на 8 страницах, в котором поносил Дороти и велел ей оплатить часть задолженности по страховке. Когда Дороти сообщила детям, что Джонни улетел на небеса, Джимба с Билли пошли к окну и стали смотреть в небо. На следующей же неделе ростовщики пригрозили, что ей лучше отдать 6-тысячный долг Джонни, иначе с ней и детьми может что-нибудь случиться. Так что Дороти схватила детей и сбежала. Сначала к своей сестре Джоэн Басси, которая жила в Келарго, а потом вернулась в Секлвиль. Там Дороти снова встретилась со своим бывшим мужем Диком Джонсоном. После нескольких свиданий и его обещания измениться, она снова вышла за него.